Хвост с трубой и сам это видел яснее ясного. Шустрик совсем оробел и только тихо дрожал, стоя рядом с Фритти, когда они подошли к священному дубу. «Как вас зовут и зачем вы здесь?» — нетерпеливо спросил принц Воспарил. «Меня зовут Хвост с трубой, а это мой спутник, Шустрик. Мы из клана Стены Сборищ, с дальней стороны, стародавней Дубравы. Мы ищем нашу подругу по имени Мягколапка», — тихо сказал Фритти. Теперь и королева, видимо, заметила двух маленьких котов. «Вы думаете, она здесь, в Перводомье?» — спросила она, обратив на них свои блестящие глаза. Шустрик испуганно взвизгнул и уткнулся в бок Фритти. Тот нервно сглотнул и продолжал. «Нет, великая королева, мы так не думаем. Скорее, ее захватило существо или существа, о котором говорил Тан Мышедав. Из нашего клана уже многие таинственно исчезли. Именно поэтому старейшины послали делегацию к вашему двору», — поспешно закончил он. Солнечная спинка широко зевнула, показав острые зубки, такие же белые, как ее шерстка, и невероятно розовый язык. «Мы принимали такую делегацию?» — спросила она сэра Мурли. Старый гофмейстер на миг задумался. «Пожалуй, нет, ваша пушистость», — сказал он наконец. «Полагаю, мы впервые слышим о Стене Сборищ, и совершенно точно оттуда к нам никаких посольств не прибывало». «Ну вот», — сказал Воспарил. «Боюсь, происходящее в большом мире пока минует наш скромный двор. Очень сожалею, но мы ничем не можем вам помочь. Оставайтесь в Перводоме, сколько вам потребуется. А если захотите, можете оказать помощь сквозь забору. Вы ведь уже спели свою охотничью песню? Впрочем, неважно. Мягкого засыпания. Королевская аудиенция закончена». Они долго шли молча, и, наконец, Шустрик нарушил тишину. «Ты только подумай, Хвост с трубой», — сказал он. «Мы же с тобой собственными глазами видели саму королеву кошачества». Глава 10. Полоска света дрожит, по водной глади бежит, а водопад кичась рьяно бурлит, спешит. Бурли, вскипай, грохочи, дикое эхо вздымая, греми на эхо в ответ, глуша его, забивая. Альфред Лорд Теннисон. По дорожкам между колоннами стволов мела поземка. Молчаливая группка котов, среди них и Хвост с трубой с Шустриком, брели между деревьями коренного леса. Тянущиеся позади них цепочки следов медленно засыпало мелким снегом. Сквозь забор и его воины направлялись к северным границам Перводомья. Мышедав сопровождал их до края леса, чтобы потом свернуть на восток к владениям Тана Камышара. Когда Хвост с трубой и его спутники попросили взять их с собой, сквозь забор удивился, а у Мышедао появились какие-то подозрения, но ни тот, ни другой не стали возражать. «Клянусь шерстинками дынчара, не пойму, зачем тебе понадобилось в те места в такое время, да еще с Фелой и малышом, хотя твое дело», — сердито пробурчал принц. Он отправился в путь с довольно разношерстной компанией молодых охотников и старых, потрепанных жизнью котов, которые уже не пользовались успехом у Фел. Кое-кто, такие как Ловимыш и, конечно же, Дневной Охотник с Ночным Ловцом, производили впечатление надежных бойцов, с которыми можно и в огонь, и в воду. Но Хвост с трубой сомневался, что от остальных будет много толку в борьбе против чудовищ с красными когтями. Это разношерстное братье и понятия не имело о дисциплине, существовавшей среди воителей. Они разбредались по лесу и вовсе не хотели шагать строем, насилуя кошачью природу. В результате, когда отряд останавливался поспать или обсудить дальнейший маршрут, приходилось подолгу ждать отставших, а порой и отправляться на их поиски. В самое холодное время суток, в час прощального танца, все сбивались в кучу, чтобы согреться, валились друг на друга, словно опавшие листья. Беспорядочно двигаясь, они обычно кончали тем, что чья-то лапа попадала кому-нибудь в глаз, и начиналась бесконечная потасовка. Из троих друзей только Шустрику путешествие, видимо, доставляло удовольствие. Хвост с трубой и мимолетка чаще молчали, глубоко задумавшись, особенно Фела, старавшаяся держаться подальше от шумной компании сквозь забора. Вот так эта странная команда и продвигалась под высокими кронами коренного леса по тонкой пелене первого снега. Когда око Мурклы раскрылось в пятый раз после того, как они покинули двор Харрера, наши путешественники заметили, что лес становится все реже. Мышедаву, Фритти и его спутникам вскоре предстояло расстаться со свитой сквозь забора и отправиться своим путем. Чтобы отпраздновать последнюю проведенную вместе ночь, решили остановиться пораньше. Нашли защищенную от ветра рощицу, где на земле почти не было снега, потом разошлись поохотиться и возвращались по одному и с разным успехом. Мимолетка и хвост с трубой не стали охотиться, а просто молча прогулялись по лесу. Они шли бок о бок, вдыхая зимний морозец, и единственным звуком в окружавшей их тишине было легкое поскрипывание их лап по снегу. Глядя, как грациозно движется рядом с ним серая Фела, Фритти несколько раз хотел начать разговор, получить хоть какой-то отклик своей спокойной молчаливой спутницы. Но так и не смог заставить себя нарушить молчание. Постояв и посмотрев на яркие точки, усыпавшие ночное небо, они также молча вернулись в рощицу. Распушившийся от холода и возбуждения Шустрик только что вернулся. Он охотился с принцем и, видимо, сумел сдержать свой писк. Охота была удачной. «Холодно, правда?» — пропищал котенок тоненьким голоском. «Сквозь забор! Ух, какой охотник! Жаль, вы нас там не видели! А, вот и он!» Обогнав стайку возвращавшихся котов, некоторые из них облизывали мордочки, принц подошел к нашей троице и бросил перед ними на землю упитанного рикчикчика. «Надеюсь, вы окажете мне честь и разделите со мной добычу», — с немалой гордостью произнес он. У Фритти свело живот, когда его спутники принялись за еду, но он помнил клятву, данную лорду Щелку. «Да, похоже, что хранить клятву не лучший способ жить на свете», — с грустью подумал хвост с трубой. Сквозь забор поднял измазанную беличьей кровью морду. «Эй, хвост с трубой, чего ты ждешь, старина?» «Как вам сказать, принц? Я очень польщен вашим предложением, но сейчас не могу есть». Решимость Фритти оказалась сильнее голода, но он не был уверен, что ее хватит надолго, и отошел подальше от своих спутников. «Ну что же, я всегда говорю, каждый сам себе хозяин», — философски заметил сквозь забор, возвращаясь к быстро исчезающей тушке рикчикчика. Позже, когда вернулись все охотники, компания собралась в тесный кружок спиной к ветру, продувавшему даже эту хорошо защищенную рощицу. Они по очереди хвастались и рассказывали всякие истории. Многие из тех, кого сквозь забор навербовал в перводоме, оказались великими мастерами по части забавных историй и песен. «Боюсь, они лучше рассказывают, чем сражаются», — буркнул Тан Мышедав Абдиргашу, единственному воителю, который сопровождал его ко двору. Немного позже, снизойдя к многочисленным просьбам собравшихся, молодой Лавимыш исполнил танец. Он то подпрыгивал, то припадал к земле, то ползал на животе, то взлетал вверх, словно само небо притягивало его за нос. Изредка Лавимыш с сосредоточенным выражением на морде замирал в неподвижности, двигался лишь его хвост, выписывая невиданные забавные фигуры. По завершении танца зрители разразились одобрительными криками. Разгоряченный танцор отбежал в сторону и покатался по присыпанной снежком земле. Даже Мышедаву, вопреки собственному вкусу, понравился танец Лавимыша. Он встал и потянулся. Один из набранных в перводоме котов попросил его что-нибудь рассказать, остальные хором поддержали эту просьбу. «Так и быть. — сказал Тан, закрыв глаза и немного помолчав. «Расскажу вам одну историю. Не обижайтесь, если скажу, что нам, воителям, по вкусу такие истории, где меньше пуха, но больше кости».